Я стоял рядом, готовый в случае необходимости помочь, но все, что мне позволили, это светить фонариком. Мать и дядя Дункан отнесли его в дом и уложили на кушетку поближе к огню. Цвет его лица был ужасен. Свинцово-серый, если не считать розовых пятен на скулах. Мать прижала с ухом к его груди и оставалась в этом положении довольно долго. Наконец она выпрямилась и подошла к стулу у кухонного стола, на котором я сидел. «Мне очень жаль, Джей», — тихо сказала она, — «но тебе придется выйти еще раз. Мы сделаем все, что можем, но без помощи врача он умрет. Что заставило его выйти в озеро в такую погоду с его-то легкими?» Она даже не ждала моего ответа, хотя он был у меня наготове. «Ты знаешь, где живет доктор Эйлин? Иди к ней. Скажи ей, что случилось. Скажи, что твоя мать говорит, что это срочно, и приведи ее с собой. Иди и постарайся обернуться побыстрее». И прежде, не успев опомниться, я вновь оказался в морозной тьме на южной дороге. Снежные хлопья бесшумно ложились мне на плечи. С самого начала снегопада по дороге не прошел никто. Местами я проваливался в снег по колено. Я брел, упрямо наклонив голову. Хорошо, хоть ветер дул мне в спину. По крайней мере, глаза и лицо оставались незапорошенными. Все остальное было менее утешительным. День меня измотал, как душевно, так и физически. И я едва держался на ногах. Не одолев и сотни ярдов, я остановился, не в силах сделать более ни шага. Так я никогда не доберусь до доктора Эйлин. Я просто-напросто свалюсь от усталости. И первый, кто пройдет утром по этой дороге, наткнется на мой окоченевший труп. На мысль, спасшую мне жизнь, меня подтолкнул ветер. До меня вдруг дошло, что стоит спуститься с дороги к берегу, и я окажусь точно в том месте, где привязана моя лодка. С попутным ветром будет проще простого дойти до домика доктора Эйлин у озера. Даже ночью черные воды озера и белый заснеженный берег не дадут мне сбиться с пути. Я еще обдумывал все это, а ноги уже сами шагали вниз к причалу. Спустя пару минут я был в лодке, стряхивая снег с паруса. Еще минута, и лодка плавно скользила вдоль берега. Плавание представлялось мне сущей ерундой, но, как обычно, действительность оказалась не такой простой и приятной, как рисовало мое воображение. Пальцы окоченели почти сразу же, так что приходилось держать румпель одной рукой, пока вторая отогревалась под курткой. Затем настала очередь нижней части тела. Это не шутка. 3/4 часа сидеть, съежившись на деревянной банке. Штаны промокли довольно быстро, и ощущение оказалось не из приятных. В довершение всего я пережил несколько неприятных минут, когда потерял из вида береговую линию, однако с этим справиться оказалось проще всего. Достаточно было взять курс левее, и вскоре я увидел огни Талтуны, а там уже и дом доктора Эйлин показался. Оставалось неясным одно — будет ли она дома, или чей-то срочный вызов выгнал ее в ночь. Так или иначе, в одном я был уверен. Дом доктора Эйлин — последний пункт моих сегодняшних странствий. Разумеется, в этом я тоже ошибся. Вообще, на протяжении тех двух дней, каждый раз, когда, как мне казалось, я знал, как повернутся события, на деле все происходило с точностью до наоборот. Доктор Эйлин была дома и, несмотря на поздний час, совершенно одета. Поэтому стоило мне произнести «мама говорит это очень срочно», как она втолкнула меня в свой глайдер и направила его на север к нашему дому. Хорошо, что машина пролетела над заснеженной дорогой так же легко, как над чистой. Еще большей удачей было то, что доктору Эйлин приходилось порой жить в машине по нескольку дней, так что на маленькой плитке в задней части салона можно было подогреть еду и питье. Поэтому не успели мы миновать Талтуну, как я снова почувствовал себя человеком. Я по мере возможности ответил на вопросы, рассказав о прерванном плавании в порт Молдун, о приступе у Пэдди Эндертона, о его симптомах и о моем отчаянном решении добраться до нее по воде. Последний вопрос вызвал, похоже, наибольший интерес. Доктор Эйлин спокойно сидела в водительском кресле и вела глайдер быстро, но аккуратно. Я сидел за ее спиной, не глядя по сторонам, тем более, что стоило нам тронуться, как все скрылось за белой пеленой. «Я правильно поняла», — неожиданно произнесла доктор Эйлин, «что ты не мог пройти по дороге, потому что там не было утоптанной тропы?» «Верно. От нашего дома до Талтуны не проходил никто. Значит, с тех пор кто-то по ней прошел. И не один. Посмотри сам». Снег уже заметал следы, но они виднелись еще достаточно четко. 5 или 6 разных следов, и все они вели в направлении, куда ехали мы сами. Обратно не вел ни один след. Я вылез из машины и пошел по следам, совершенно уверенный в том, что вот-вот они свернут с дороги в гору или вниз к берегу. Следы не сворачивали. Они тянулись непрерывной цепочкой и упирались прямо в крыльцо нашего дома. Даже тогда я не встревожился. Удивился, да. Кому понадобилось навестить нас в такой час, в такую погоду? Но опасности я не чувствовал. Зато доктор Эйлин остановила машину в 20 ярдах от дома и осторожно ступила в глубокий снег. «Подожди-ка здесь, Джей», — сказала она. Но было уже поздно. Я выбрался из машины следом за ней. На крыльце, сразу за кромкой нанесенного снега, виднелся странный бело-красный комок. Я подбежал к нему. Это был чум. В луже крови мой маленький горностай был распорот от шеи до хвоста и пригвожден к деревянной ступеньке одним из наших длинных кухонных ножей. «Джей!» — окликнула меня доктор Эйлин, но я уже распахивал входную дверь, заранее содрогаясь от того, что увижу. То, что предстало моему взгляду, поначалу оправдало самые худшие мои опасения. В гостиной ни души, но вся мебель была изломана и перевернута. На полу лежал, вытянувшись, Пэдди Эндертон. Его лицо потемнело, и он не дышал. Все кухонные шкафы и полки были распахнуты, а их содержимое вышвырнуто на пол. И никаких следов матери или дяди Дункана.